Глава 4. Иштар. «Как думаешь, Кобра, долго нам здесь еще торчать?» Наташа сидела на своей койке, рядом с ней, обняв колени. «Не знаю. Ребят внешники тоже допрашивают». «С чего ты взяла? Может, их нет уже?» — вздохнула Наташа. «Есть, есть, я чувствую. И потом, зачем мы им без Женьки? Сразу бы в расход пустили. Кстати, что они там так долго с тобой делали? Уже и обед прошел, а тебя все нет». «Я сама ничего не поняла. Меня мужик какой-то допрашивал, представился Тибериусом. Все как в тумане». «Что значит допрашивал?» — не поняла Кобра. «Я вот, к примеру, просидела полчаса, и меня отвели назад в камеру». «Ну, спрашивал только не напрямую, а через переводчика. Я тогда еще подумала, что у Астры был автоматический переводчик, а этот по старинке через человека». «Переводчика?» «Ну да, там еще кто-то был, ну вот убей, не вспомню. Кто-то стоял за спинкой кресла, в котором я сидела и переводил. А потом я провалилась в колодец. Как на приеме у знахаря. Так прикольно было, ты не поверишь. На дне колодца лежало множество корней. Теплые и упругие». «Ну-ну», — ухмыльнулась Кобра. «И они тебя... того?» «Ага, а ты откуда знаешь?» — оживилась Наташа. «Со мной один раз такое тоже было. Прикольные ощущения. Они такие большие и толстые». Мечтательно подняла глаза Кобра, вспоминая эти ощущения. «Прямо мой случай. Ты не поверишь, я даже кончила, а потом... Короче, совершенно не помню, как сюда привезли». «Так вот, чем ты занималась, а я все переживала, живая Наташа или нет?» — рассмеялась Кобра. «Такие допросы мне нравятся», — кивнула Наташа, залившись румянцем. «Ну еще бы. Ты давно с лесником была?» — вдруг спросила Кобра. «Давно», — задумчиво ответила девушка. «Порядком уже, он как бы не против, но все эти смерти, сперва Астра, за ней Лиана. В последнее время он даже похудел с горя, в лице изменился, а потом полет этот, короче, давно. Ты тоже ни с кем после черепа?» «Не-а», — покачала головой Кобра. «А ты знаешь, что череп был на 2 года старше папаши Каца?» «Это ты к чему сейчас?» — не поняла Наташа. «Ну», — протянула Кобра. «Ой, мать, да тебя на старичков тянет, оказывается!» — прыснула со смеху Наташа. «Ну а чего? Они еще очень даже ничего, тем более здесь, в Улье». «Но Изи же маленький и лысый!» — ужаснулась Наташа. «Знаешь, говорят, с лица воду не пить», — нравоучительно ответила Кобра. «Скорее с лысины». «Лысина — это признак зрелости». На этот раз они засмеялись вместе. «Ты помнишь, в каком теле я была, когда мы встретились?» «Бойкая такая старушка, помню», — кивнула Наташа. «Так вот, на меня вообще никто внимания тогда не обращал, а я ведь была 25 лет от роду. Представляешь, каково мне? Только вот как-то один старичок приласкал». «Ага», — воскликнула Наташа. «Понятно теперь, откуда у тебя такая тяга к зрелым мужчинам. Не осуждаю». «Кого здесь можно осуждать? Улей же. Я видела семью с одними женщинами. Видела наоборот. Видела гаремы. Чего здесь только не встретишь, до чего далеко ходить. Твой Женечка что вытворял?» «К тебе он тоже яйца подкатывал?» — вдруг спросила Наташа. «Нет, ко мне нет. Хотя пару раз бросал заинтересованные взгляды». Плотоядно ухмыльнулась Кобра. «Он мой!» — отрезала Наташа. «Больше никаких гаремов!» «Я и не претендую. Не привыкла к гаремам, я старичка совращу!» — облизнулась Кобра. «У него еще имплант есть к тому же». «Нету, можешь не надеяться. Внешники все сняли с нас». «Ну ничего, он у меня и без импланта будет как огурец. Я же химера». «Помогает?» «А то», — обрадовалась Кобра. «Можно в кого хочешь превратиться. У мужичков как пароходная труба стояк сразу». «Понятно. Подойдешь к леснику, я тебя заморожу. серьезно пообещала Наташа. «Подруга, успокойся, я все поняла. Если до сих пор ему не дала, то и дальше не собираюсь. Ой, смотри, кого это к нам привели?» В коридоре собралась целая делегация, сопровождаемая аж 5 роботами и 2 внешниками. Шлемы внешников на данный момент были прозрачны, и Наташа увидала в одном из пришедших белокурую молодую девушку. Она с отвращением наблюдала за заключенными и брезгливо кривила губы. «Тебя бы сюда, сука!» — подумала Наташа. «Сразу бы по-другому запела, а утром на разборку отвезти совсем отлично было бы». Они привели с собой 6 женщин, свежий улов с планеты. Среди них выделялась одна крупная мужеподобная баба, подстриженная под ноль. 2 девушки были совсем молоденькие, еще 2 в годах, а 6-я миниатюрная брюнетка вообще не могла встать с койки. Даже отсюда было видно, как ее избили, вместо лица у нее был один фиолетовый синяк. Решетку медленно подняли. Первыми в камеру прошли заключенные, за ними 3 робота с 2 внешниками. Оставшиеся 2 робота остались в коридоре. Они стояли спина к спине, наблюдая за коридором. «Жалобы на содержание есть?» — раздался женский голос. Девушка в скафандре спросила через переводчик. Население камеры подняло ее на смех и посоветовало быстрее сдохнуть. Больше вопросов девушка не задавала. Вместо этого в обручах пленниц прострелил электрический импульс как предупреждение, вызвав непроизвольную судорогу. Не больно, но неприятно. Презрительно окинув взглядом заключенных, внешники покинули камеру. Следом за ними, не поворачиваясь и держа на прицеле жителей камеры, вышли роботы. «Боятся», — заключила Наташа. «Наверное, уже бросались вслед внешникам. Те же безоружны». Внешники удалились, свет в коридоре погас. Толстуха встала посреди камеры и уперла руки в бока. «Старший кто?» Голос у нее был до нельзя противный и резкий, как будто рвалась ткань. «Чего молчим? Значит, нет. Ну что же, кумушки, значит, я буду у вас старший». Все женщины в камере смотрели на нее с удивлением, некоторые с раздражением и многие, конечно же, со страхом. Не дождавшись возражения, она прошла в самый дальний угол и указала на платформу, прикрепленную в самом низу. «Чья? Убрать!» Обычно платформы крепились по признаку, кто первый пришел, того и место. Если место освободилось и на него никто не претендовал, то девушки двигали свою койку, но чтобы вот так в приказном порядке, да и кто еще? Такая же заключенная, как и они. Девушка, чья это была платформа, отказалась. Тогда толстуха подошла и схватила ее за волосы и со всего размаха впечатала ее лицом в стену. Девушка вскрикнула и схватилась за лицо. Ее нос превратился в кровавое месиво. Толстуха с отвращением выкинула на пол клок волос несчастной. «Дошло? Или повторить?» Девушка, всхлипывая и оставляя крупные капли крови на полу, отстегнула свою койку и потащила ее в противоположный угол подальше от толстухи. Та поставила свою платформу на место и села на нее, как ни в чем не бывало, грозно окинув взглядом камеру. «Что смотришь? Иди сюда!» Толстуха продолжала качать авторитет и поманила пальцем молодую девушку, почти девочку, пришедшую вместе с ней. Вероятно, она и раньше уже заставляла ее ублажать ее. Девочка покорно подошла и достала из-за пазухи простыню, которую выдавали женщинам, и закрепила ее на вышестоящей койке, организовав таким образом полок над койкой толстухи. Сама жернуха с кряхтением улеглась на полку, затем к ней под простыню скользнула девочка. Наташа с отвращением отвернулась. «Я сейчас блевану», — сказала она в полный голос. «Да хрен с ней, пусть порадуются перед тем, как их на консервы отправят». Философски махнул рукой кобра. Она перевела взгляд на одиноко повисшую при входе платформу, на которой лежала избитая брюнетка. «Пойдем глянем, что с ней». «Ух ты, сильно ее отоварили», — сказала Наташа, рассматривая хрупкую девушку лет не больше 30, судя по коже. По ее лицу сейчас было невозможно определить, сколько ей. Губы разбиты в лепешку, нос, похоже, сломан и свернут на бок. Оба глаза заплыли. Хотя нет, правый вроде смог открыться наполовину. Шея, руки и грудь в синяках. Били, душили, царапали. «Кто же это с тобой так?» — задала риторический вопрос Кобра. «Что за зверство?» «Это люди. Роботы бы не стали бить, а просто пристрелили. Внешникам тоже это не нужно. Они, наоборот, стремятся разобрать неповрежденные органы. Давай ее к нам, пусть придет в себя, там спросим», — сказала Наташа. Кобра кивнула, и они потащили платформу вместе с брюнеткой к себе в угол. Пристегнули к стене, укрыли девушку одеялом, сами тоже легли спать. Наташа даже не поняла, сколько прошло времени, когда услышала, что кто-то трясет ее койку. Открыв глаза, она увидела толстуху, пытавшуюся отстегнуть платформу с изуродованной женщиной. Кобра тоже проснулась почти одновременно с Наташей. «Тебе чего надо?» — воскликнула Наташа. «Вали отсюда!» «Она моя!» — нагло заявила толстуха. «Она мне должна, так что сами валите, иначе будете такими же, как и она!» «Это ты ее так?» — тихо спросила Кобра, чтобы не будить остальных. «Я! Вставай, сука! Долго тебя ждать!» Толстуха ткнула миниатюрную брюнетку кулаком в бок. Та вся сжалась и тихонько заплакала. «Хватит мне здесь трагедию разыгрывать! Встать, я сказала!» «Слышь, чучело, ползи отсюда!» Кобра спрыгнула со своей койки. Наташа криво улыбнулась. «Ты мне, что ли?» Толстуха переводила взгляд с кобры на Наташу и обратно. «Да я вас сейчас!» Договорить она не успела. Кобра хоть и была с погашенным даром, силой тем не менее обладала, как у буйвола, силой и ловкостью. Несколько быстрых ударов слились в один, и раздался хруст и приглушенное мычание. Кобра легко отпрыгнула на 2 метра назад и полюбовалась своей работой. Правая рука у толстухи повисла плетью, на лице появился хороший синяк, и она лишилась передних зубов. Другой рукой она держалась за ребра слева и хрипела, на губах у нее пузырилась кровавая пена. Кобра сломала ей ребра, и, видимо, острые края пробили легкое. Сказать толстуха ничего не могла, и только жадно хватала окровавленным ртом воздух. «Ну как тебе, лесба? Теперь ты должна мне!» Кобра подошла к ней как можно ближе и спокойно сообщила толстухе плохую новость. «Ты меня разбудила. Сегодня ты убираешь камеру, снимай себе одежду и вытирай кровь с пола». Толстуха гневно начала вращать глазами и мычать, за что получила еще. На этот раз кобра ударила ее по ушам. Толстуха рухнула на колени и замотала головой. Кобра не стала с ней миндальничать и добавила ей по лицу ногой. Моментально озверев, она продолжила избиение неудачницы. Последним ударом она отбросила ее к решетке. Удар был настолько силен, что претендующая на роль самой главной в камере пролетела около 3 метров и врезалась спиной в решетку. Толстуха сползла на пол и осталась сидеть. «Как же я ненавижу таких!» — плюнула ей вслед кобра. «Кто-то идет!» — прошептала Наташа. Драться она так не умела, но все же была готова вмешаться. По коридору раздавались чьи-то тяжелые шаркающие шаги, и в это же время казалось, что кто-то полз. Девушки обратились вслух, напряженно всматриваясь в сумрак коридора. Первой вскрикнула Наташа и невольно отпрянула. Кобра, разглядев новую фигуру, попятилась назад. В коридоре показались щупальца, перебиравшие прутья на решетке, и чуть позже показался их обладатель. В темноте сверкнули глаза и показалась хищная пасть, но она была не страшна, находясь по ту сторону решетки, в отличие от щупалец. Они проникли между частых прутьев и обвили толстуху, начавшую только-только приходить в себя. Ее лицо теперь напоминало брюнетку, обработанную ей уже ранее. Вдобавок она обзавелась переломами, и кобра постаралась, превратив внутренние органы лесбиянки в фарш. Но вечер для толстухи только начинался. Монстр нежно обвил ее необъятную фигуру и притянул к решетке. Она попыталась вырваться, но щупальца толщиной в руку взрослого человека не дали ей этого. Через несколько мгновений монстр полностью опутал свою жертву. Еще секунда, и толстуха заорала на всю тюрьму. И щупалец в ее тело впились тонкие иглы, через которые монстр стал высасывать содержимое. Она практически на глазах стала худеть, пока через пару минут не превратилась в одну оболочку. Чудовище, насытившись, отпустило пустой мешок с костями и медленно поползло дальше. «Спасибо!» Девушки оглянулись и увидели, что маленькая женщина сидит на своей койке, ощупывая лицо. «Боже мой, я плохо выгляжу!» «Примерно как моя жизнь!» Не удержалась кобра и тихо засмеялась. «Эта сука так меня избила! По-моему, она мне и зубы выбила!» Она потрогала челюсть справа. «Нас держали в другой камере, гораздо меньше этой. Нас шестерых. Двоих она заставила быть своими ковырялками, а я отказалась. Эта сука била других заключенных, и внешники ее не трогали. Она стучала им». «О чем стучала?» — не поняла Наташа. «И так все ясно вроде. Внешники хотели знать, кто каким даром владел раньше, а сами обруч снимать боялись. Мало ли что, знаете, какие экземпляры бывают?» — покачала головой брюнетка. «Меня, кстати, Иштар зовут. Им это зачем? У них есть теория, что органы имеют те или иные отличия в зависимости от даров у человека. Разные показатели, которые даже они не могут уловить». Иштар сморщилась от боли. «Интересно, и долго ты уже здесь?» — спросила Наташа. «Да полгода где-то, точно не помню. Сначала они держали меня в клетке, но без обруча. Эта тварь доложила им, что я знахарь. Они каждую неделю вырезали у меня по одной почке и куску печени. Затем им зачем-то понадобился мой глаз. Вот, посмотрите цвет глаз». Девушки приблизились и увидели, что у Иштар правый глаз был черным, а левый — голубым. Наташа вскрикнула и с ужасом отвернулась. Кобра отнеслась более спокойно. «Они мне правый вырезали!» — схлипнула Иштар. «И сколько раз?» — пробормотала Наташа. «Не помню, много, но, похоже, их исследования зашли в тупик, и они меня кинули в общую камеру, надев ошейник, после чего мое тело перестало регенерировать. И тут это докопалась тварь. Двух девочек она сломала, а меня избивала целую неделю». «Вроде свежие травмы», — заметила кобра. «Ну или меньше. Знаете, совершенно теряешь ощущение времени, когда тебя лупят башкой об стену», — поправилась Иштар. «Внешники предъявят нам за нее?» Кобра кивнула на бесформенную кучу у решетки. «Не думаю. Это же осьминог ее так отделал. А как она там оказалась, наверное, никто не скажет. По большому счету, им наплевать, как мы здесь разбираемся. Найдут другую, в конце концов. А вы сами-то давно здесь?» «Неделю всего», — ответила Наташа. «Да, случайно залетели», — кивнула кобра. «Вас с планеты подняли?» — не поняла Иштар. «Нет, говорю же, залетели. На корабле и сразу взорвали платформу», — рассмеялась кобра. «Погоди, мы что-то слышали такое. Внешники говорили», — кивнула Иштар. «Они вам что, новости рассказывают?» — удивилась Наташа. «Иногда. Но вот те, кто у нас привез, что-то спрашивали у вас. Я смутно помню». «Ах да, спрашивали, хорошо ли нам сидится, беспокоиться», — ухмыльнулась кобра. «Так вы только вдвоем были на том корабле?» — уточнила Иштар. «Нет, нас было четверо. Наши мужики где-то в другом месте». «А я знаю, где», — сказала Иштар. «Мужское крыло в 3 километрах отсюда. Меня там провозили как-то. За их блоком есть еще одна лаборатория. Так меня туда-сюда катали». «Значит, ты здесь вроде сторожила?» «Вроде того. Сторожилка». Иштар попробовала улыбнуться, но скривилась от боли в челюсти. «Может, тогда скажешь, что нас ждет?» — спросила Наташа. «Вас? Ничего хорошего, это уж точно. Обычно они дают неделю-две прийти в себя, для того, чтобы уровень адреналина понизился, а затем уже принимаются всерьез. Могут, как меня, вначале на ферму отправить сдавать органы. Могут сразу зарезать или, наоборот, будут изучать. Здесь не то, что на поверхности. Эти внешники сразу не разбирают на запчасти. Любят исследовать, но от этого не легче. Иногда думаешь, лучше бы сразу прикончили. Ох, девки, не повезло же нам». Иштар вытерла слезу и поморщилась от боли, задев заплывший глаз. «Сколько это, блядь, теперь заживать будет? Долбаная сука! Так тебе и надо!» Недели три, может, они тебя не будут дергать. Ложись спать, Эштер. А то мы сейчас дождемся и так всю тюрягу на уши поставили». «Да, пожалуй. Спокойной ночи, что бы это ни значило для вас». Эштер жалобно всхлипнула и свернулась калачиком.